готовых в любой момент полыхнуть огнем. На всех трех были изящные резные балкончики. Имелась также вышка, с которой некогда звали на обед работников и били в колокол в случае пожара. Вокруг, на расстоянии нескольких сотен ярдов друг от друга, были разбросаны такие же хутора, только без церкви и почты. «Где тут кинотеатр?» — гаркнул Харриет Эпсом водителю, когда автобус пересекал залитую солнцем пустую в этот час площадь. «Кино?» — переспросил водитель, оборачиваясь. У него обнаружились усы имбирного цвета, ухоженные и подкрученные, как у императора Франца Иосифа, и гортанный английский, больше похожий на звучание, на арабский. «Кино внизу, в долине, Шнейердорф, отсталая деревня, миссис. У нас нет кино, только цветное телевидение». Ха-э опять повернулась к Тони. «Ряженый горец изволит острить». Думаю, начал было Тони, но тут же был вынужден умолкнуть, потому что водитель-усач опять оглянулся и провозгласил: «Джентльмены и леди, добро пожаловать в Конгресс-центр». Цель их поездки находилась за следующим поворотом, там, где обрывалась дорога. Архитектурный стиль Шнейдорфа не менялся уже 3-4 столетия, однако Конгресс-центр отрицал этот стиль полностью и бесповоротно. Это было огромное, садистски бездушное на вид здание из стекла и бетона, которое мог спроектировать разве что скандинавский архитектор-модернист в период острой депрессии. «Как вам это нравится?» — поинтересовался водитель, затормозив. Автобус недоуменно молчал. Потом с заднего сиденья донесся тонкий голосок доктора Уиндхэма, чопорно выговорившего: «Похоже на железный картотечный ящик со стеклянной крышкой». Меткое сравнение подняло всем настроение. Помогло забыть про опасных девственниц с колючками и создало дружескую атмосферу среди девушек по вызову, выходивших гуськом на бетонную площадку перед негостеприимным пакхаузом. «А вот и сам Николай Борисович Соловьев!» — закричала Харист при виде здоровенного мужчины медвежьей комплекции в мятом костюме, неторопливо вышедшего навстречу прибывшим. «Наш Николай в тисках привычной меланхолии». «Совершенно больной вид», — грустно подтвердил Уиндхэм, заранее вытягивая пухлую руку. «Вы, как всегда, цветете!» — крикнул он Соловьеву издаль. Тот подошел, наклонил косматую голову и вгляделся в Уиндхэма, словно рассматривая в линзу микроскопический препарат. «Привычное вранье», — определил он низким надтреснутым голосом. «Кажется, после Стокгольма минуло уже 2 года», — напомнил Уиндхэм. «Вы не изменились». «Не могу себе больше этого позволить», — жеманно проартикулировал Уиндхэм. Конгресс-центр был детищем одного любителя приключений, чья жизнь и деятельность остаются окутанными тайной. Сын почтальона из затерянной Альпийской долины, обреченный на наследование скучного отцовского занятия, он пошел наперекор судьбе, сбежал в Южную Америку и стал там миллионером. Ходили разные слухи. Согласно одним, он нажил богатство торговлей оружием,